«Живее, друзья!» Бросив последний взгляд на двух индейцев, которые крепко спали, флебустьеры один за другим покинули клетку. «Куда нам бежать?» — спросил Ван Штиллер. «К морю?» — ответил сеньор Ди Вентимилья. «Захватим лодку и выйдем в море». «Пошли!» — поторапливал их Карма. «Я весь как в лихорадке». На цыпочках они отошли от клетки и кинулись к берегу, который был не далее, чем в 200 шагах. На песке там лежало несколько лодок, точнее каноэ, довольно тяжелых, выдолбленных из цельного ствола дерева и снабженных веслами с короткой ручкой и широкими лопастями. Столкнув общими усилиями одно каноэ в воду, флебустьеры собирались уже прыгнуть в него, когда увидели двух часовых, индейцы обнаружили побег и неслись к берегу по их следу. Бежавший впереди здоровенный индеец бросился на Мокко, подняв свою палицу, но негр ловко увернулся от удара, который должен был размозжить ему голову, и, в свою очередь, схватив индейца поперек тела, поднял и отбросил его на 10 шагов так, что тот перевернулся в воздухе. Второй преследователь, напуганный геркулесовой силой великана и кинжалом, сверкавшим в руке корсара, повернулся и бросился к деревне, вопя во все горло и призывая на помощь. «Быстрее, садимся!» — закричал корсар, бросаясь к каноэ. Остальные флебустьеры кинулись следом, беспорядочно загребая непривычными им короткими веслами. Они совсем немного еще отдалились от берега, когда в деревне послышались яростные крики и заметались человеческие тени. Предупрежденные о бегстве пленников, индейцы бросились в погоню. «Поспешим, друзья», — призвал корсар, тоже взявший в руки весло. «Если через полчаса мы не выйдем из залива, нас перехватят». Подталкиваемая общими яростными усилиями, каноэ ускорила ход и направилась к торчащим из воды скалам, которые защищали залив от ярости прибоя. Флебустьеры гребли отчаянно, напрягая мускулы изо всех сил. Особенно Мокко так налегал на весло, что каноэ кренилось на один бок. Опомнившись после общего переполоха, индейцы кинулись на берег и, спустив на воду несколько таких же лодок, каждая с 5 или 6 гребцами, бросились за беглецами в погоню. Видя, что те направляются к скалам в сторону выхода из залива, индейцы бросились на перерез, чтобы помешать им выйти в море. Поскольку гребцов на лодках у них было больше, этот маневр должен был принести им удачу. «Гром и молния!» — воскликнул Ван Штиллер, заметив намерение врагов. «Еще немного, и путь будет закрыт!» «Черт побери!» — крикнул Карма. «Нас вот-вот захватят, капитан!» Корсар на мгновение бросил весло, глядя на индейские лодки, которые приближались к выходу из залива. «Мы не сможем выйти в море», — сказал он. «Попытаемся высадиться здесь?» — предложил Карма, показывая на южный берег залива. «Кусты и деревья помогут нам скрыться». «Направо», — тут же скомандовал корсар. Каноэ развернулось почти на месте и двинулось к берегу, в то время как индейцы, думая, что беглецы намерены вырваться из залива, растянулись между скалами, чтобы преградить им путь. Разгадав, однако, намерение флебустьеров, они оставили 3 лодки стеречь проход возле скал, а остальные бросились в погоню, чтобы схватить их раньше, чем они достигнут земли. Но их лодки были слишком далеко, чтобы надеяться на успех. Корсар тут же воспользовался своим преимуществом и увел каноэ за скалу,